Глава 30. Феликс. В первый момент, когда понимаю, что именно пошло не так, меня коротит от двух противоположных эмоций – облегчения и злости. Дикая, яростная злость на эту чертовку, которая посмела провернуть такое. Сдержаться и не отыграться на ней за случившееся сложно. И только ее уязвимость и беззащитность хоть немного стопорят. Тем более, что план мой в итоге сработал. Пусть не совсем так, как я задумывал. Пусть пришлось действовать более грубо, чтобы все выгорело. Но результат-то налицо. Злата пришла спасать брата. Да, вынуждена. Да, загнал в угол. Но ведь могла не доводить до такого и просто не бегая сразу согласиться на мои условия. Я же ясно дал понять, вариантов у нее нет. Она станет моей, пусть и на время. Не выкобенивайся она, у брата не было бы тех проблем, в которых он сейчас погряз. Понятно, что Злата в шоке и что вообще подавлена. Но ничего. Женская психика – штука гибкая. Очень скоро она оценит плюсы моего покровительства и перестанет делать страдающий вид мученицы. Особенно, когда я наконец-то возьму ее полноценно и покажу, что секс – удовольствие для двоих. Если, конечно, мужчина этого захочет. А я захочу. С ней очень захочу. Поездка в клинику проходит в полной тишине. Воропаева ведет себя тихо, и мне это на руку. Есть над чем подумать пока. Обычно рядом с этой нахалкой все мысли как-то мешаются в кашу. Постоянно приходится одергивать себя. Но сегодня то ли с химией между нами что-то случилось, то ли Злата чувствует, что лучше не отсвечивать. Но какой-то штиль витает вокруг. Опять же, только на руку. Дела в совете с каждым днем только усугубляются. Камиль реально пропал. А то, что рассказал Каганович, вынуждает действовать уже на свой страх и риск. Столько лет строили эту систему, и сейчас так бездарно все просрать? И главное, из-за чего? Личные, блядь, проблемы. Какие? Что там у него такое, что надо похерить всю империю? Я не понимаю. И поэтому носом землю буду рыть, но докопаюсь до причины, чтобы устранить. Тагаев выбрал свой путь, когда встал во главе совета. Обратной дороги нет. А личное? Таким, как мы, нельзя иметь слабости. Семья, дети – все это не про нас. Разве что временные любовницы, которые сменят друг друга, чтобы не делать нас уязвимыми. Но где-то Камиль ошибся. Нарушил то, что нельзя. Другой причины для такого внезапного исчезновения просто нет. Когда-то, когда мы все это начинали, я дал себе слово, что никому не позволю сломать то, что мы строим. И я его сдержу. Даже если угроза исходит от того, кто достоин стоять во главе всего. Камиля надо вернуть, промыть ему мозги и поставить на место. Тут без вариантов. Нахер, личное. Оно не должно мешать делу. Злата покорно следует к нужному врачу, вопросов не задает. Вообще ведет себя так, как в идеале и должна вести себя моя спутница. Но я вижу, что все это наносное, что там внутри у нее зреет протест. Или же она до сих пор пребывает в шоке. Смущает ли меня, что она, по сути, согласилась на все ради брата? Ни капли, вот вообще, совершенно. Мне плевать. Она просто тело, с которым у меня охеренная химия, и которая уже скоро мне наскучит, не более. Я уверен в этом на все 100. И все же какое-то едва различимое сомнение точит изнутри, будто какая-то деталь срабатывает неверно, мешая всему механизму исправно функционировать. «Подожду тебя в коридоре», — говорю, заметив, как девчонка испуганно смотрит на меня, едва мы оказываемся перед нужной дверью. Мне не обязательно заходить с ней и пугать дальше. Всю информацию я получу и так, ведь кто платит, тот и заказывает. Спустя полчаса дверь, наконец, открывается, и Воропаева выходит, по-прежнему молчаливая, даже взгляд в мою сторону не бросает. Что ж, пока пусть поиграет в недотрогу. Мне сейчас все это без надобности, другие приоритеты. Да и подозреваю, что из-за определенной неподготовленности трахать ее сейчас будет так себе удовольствие. Все-таки мне не в кайф смотреть, как женщине больно. Именно больно, а не все эти интересные штучки, когда она сама тащится от того, что эту самую боль ей причиняет. Мы спускаемся на первый этаж, где Злата вдруг тормозит и неуверенно смотрит на меня. «Мне надо в уборную», то ли просит, то ли ставит перед фактом. «Жду здесь». На ее лице мелькает облегчение, которое неприятно задевает. «Может, слишком передавил?» Сам же пользуюсь паузой, чтобы выяснить подробности приема. Врач, который ее осматривал, отвечает сразу же и обрисовывает в общих чертах проблему, а также назначение, половой покой до заживления. Херово вышло. Снова злюсь на Злату, что промолчала. Неужели не поняла, что меня сорвать может? Что там у нее в голове вообще было в тот момент? Да и к черту, назад не отмотать. Дожидаю Золотинку и уже вместе выходим на улицу. Она все еще молчалива, а я пережидаю свою злость. Так и едем молча до ее дома. И тут вдруг у нее прорезается голос. И что будет дальше? Дальше? Даже поворачиваюсь к ней, заинтересованной выступлением. Да, как дальше будет организовано наше взаимодействие? Вот где она этому научилась? Вроде отдельно взятые слова ни о чем, но вместе будто собирают ядерную бомбу, от которой меня типает. Так и тянет прямо здесь показать, что за взаимодействие у нас будет. А ты быстро ориентируешься, золотце, цыжу в ответ. Деловая хватка. Она недовольно поджимает губы, но на меня по-прежнему не смотрит. Так когда я должна буду проводить с тобой время? Будут определенные дни? Часы? Внутри будто кислотой плеснули. Что за ведьма-то? Обычно хер меня кто выведет из равновесия. Но эта девочка бьет все рекорды за сегодняшний день. Хочешь расписание? Так будет проще подстраивать свою жизнь. И тон этот безразличный. Ну-ну, дорогая. У тебя ненормированный график, детка. Думаю, так будет проще всего. Ты должна быть доступна всегда. Так что не игнорируй мои звонки, и все будет хорошо. Злата обреченно кивает головой. А брату моему ты поможешь? Помогу. Я же слово дал. Не волнуйся. Еще один кивок в ответ. А меня вдруг разрывает злость. Какого черта вообще? Что за представление устроила тут? Она еще и выиграет от нашей связи, а делает вид, будто жертва. Я могу идти? Чувствую, что еще немного и просто сорвусь. Нахрен. Надо немного сбавить обороты. Не делай это, вот так реагировать на какую-то девчонку. Пусть и красивую, пусть и цепляющую. Иди. Меня не будет пару дней в городе. Так что занимайся своими делами. Заодно заживет все как надо. Злата тут же вспыхивает и бросает на меня такой взгляд, что меня всего будто простреливает, а в паху снова желание прорезается. Да твою же мать, как она это делает? Ты думала, я не в курсе? Надеялась. Цедит она и выходит из машины. Можно было бы притормозить и напомнить, что вообще-то могла бы и поцеловать на прощание. Но подозреваю, сегодня я вполне могу получить от нее кое-чего другое. А там? Там все это закончится вполне себе полноценным первым разом прямо здесь, в тачке. И пока выруливаю на дорогу, пытаюсь понять, почему же я не устроил это все и просто не засадил этой упрямице до звезд в глазах. Нарывалась же.